Глава 7. Вопрос о непостоянстве души и о нападении злых духов. Герман. Эта рассеянность ума, кажется, могла бы быть несколько сдерживаема, если бы окружающие враги непрестанно не побуждали разум к тому, чего не хочет, и к чему увлекает его и сама подвижность природы его. Поскольку окружают его столь бесчисленные, столь сильные и страшные враги, то нам думалось, что невозможно противиться им, особенно в этой бренной плоти. При этом мнении мы ободрились вашим наставлением, как бы небесным изречением. Глава 8. Ответ о помощи Божией и власти свободной воли. Сирен. Испытавшие борьбу по внутреннему человеку не могут сомневаться в том, что враги непрестанно вредят нам. Но они и так противоборствуют нашим успехам, что только подстрекают, а не принуждают к злу. Впрочем, никакой человек не мог бы совершенно избежать греха, какой бы они ни захотели запечатлеть в наших сердцах, если бы им дана была власть насильно внушать и понуждать. Поэтому как им дана власть подстрекать, так и нам дана сила отвергать или свобода соглашаться. Впрочем, если мы боимся их могущества и нападения, то должны просить покровительства и помощи Божией против них, о чем говорит апостол. «Тот, кто в вас, Христос, больше того дьявола, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. Помощь его гораздо с большей силой борется за нас, нежели сколько воюет против нас врагов. Ибо Бог не только внушает добрые мысли, но и покровительствует и способствует, так что иногда невольно, без ведома нашего, привлекает нас к спасению. Бог это делает, благоприятно располагая обстоятельства. Он не принуждает, не делает насилия вашей воле, но, просвещая ум светлыми мыслями, наполняет сердце чувствами умиления, действенно приятно располагает, влечет волю к добру, препятствия устраняет, устраняет страх суда Божия, вечного мучения, и другими способами действует так, что как бы невольно заставляет нас располагаться к тому, о чем прежде мы не думали, не желали, даже противились, а теперь с охотою следуем, ищем того. Потому Спаситель говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». От Иоанна 6:44. Итак, верно, что никто не может быть обольщен дьяволом, если не захочет дать ему согласие по своей воле. Екклесиаст это ясно выражает такими словами: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Екклесиаст 8:11. Итак, отсюда очевидно, что всякий грешит от того, что при нападении худых помыслов не отвергает их тотчас противоречием, ибо сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иакова 4:7. Глава 9. Вопрос о соединении души с демонами. Герман. Что же, спрашиваю, значит это столь неудобообъяснимое и удобосмесительное общение души со злыми духами, по которому они так могут, не говорю уж сочетаться с нею, но соединяться, нечувствительно разговаривать с нею, сеять и вдыхать в нас все, чего бы ни захотели, могут подстрекать ее к тому, что им угодно, помышления и движения ее видят, рассматривают, и такое между ними и душою единение бывает, что без благодати Божией почти нельзя различить, что происходит по их внушению и что по нашей воле. Глава 10. Ответ. Каким образом нечистые духи соединяются с душою человека? Сирен. Неудивительно, что дух может нечувствительно сочетаться с духом и имеет силу скрытно склонять к тому, что угодно ему. Ибо между ними, как и между людьми, есть некоторое подобие и родство субстанций, так как свойства природы души сходны со свойством их существа. Но совершенно невозможно им смешиваться или соединяться между собою, так чтобы друг друга могли вмещать в себе, ибо это правильно присваивается только божеству. Глава 11. Возражение. Могут ли нечистые духи смешиваться или соединяться с душами тех, в кого вошли? Герман. Думаем, что этому объяснению противоречит то, что видим на бесноватых, когда они, объятые нечистыми духами, говорят и делают то, чего не знают. Как же не верить, что души их соединяются с теми духами, для которых они делаются как бы органом, и, оставив свое естественное состояние, переходят к их движениям и страстям, так что выказывают уже не свои, а их слова, действия и волю? Глава 12. Ответ. Каким образом нечистые духи овладевают бесноватыми? Сирен. Вышесказанному объяснению нашему не противоречит то, что бывает с бесноватыми, когда схваченные нечистыми духами говорят или делают то, чего не знают. Известно, они не одинаково терпят влияние духов, ибо некоторые так бывают овладеваемы, что нисколько не сознают того, что делают или говорят, а некоторые сознают и после вспоминают. О таком влиянии нечистого духа не следует думать, что он, проникая в самое существо души, как бы соединившись с нею и некоторым образом облегшись ею, произносит слова и речи устами страдальца. Нельзя верить, чтобы это было для них возможно. Это происходит не через какое-либо умаление души, а через ослабление тела, когда в тех членах, в которых заключается сила души, нечистый дух, заседая и налагая на них невыносимую чрезмерную тяжесть, умственные способности ее покрывает густейшим мраком и прерывает чувства. Это, как видим, иногда приключается также от вина и лихорадки, или от чрезмерного холода и от других болезней. Чтобы блаженному Иову дьявол, получив власть над его плотью, не постарался причинить это, Господь запретил ему, говоря: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги» Иов 2:6. То есть только не делай его безумным, ослабив жилище души, овладев рассудком или повредив орган разума, посредством которого ему необходимо противиться тебе, своей тяжестью не подавляя рассудка и мудрости противящегося.